Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 18 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация Минобороны НКР. Назначен новый руководитель УЧС республики. Репортаж из Арцахского госуниверситета. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2017 года. Согласно указу, в январе 2017 года будут призваны на обязательную военную службу граждане НКР мужского пола, которым до 31 декабря 2016 года включительно исполнится 18 лет, а также граждане, отсрочка от военной службы которых истекает в срок до 31 декабря. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил поселение Алашан в Мартакерском районе и встретился с талишцами, покинувшими свои дома и обосновавшимися там вследствие войны, инициированной Азербайджаном со 2 по 5 апреля сего года. На встрече был обсужден ход реализации программ, направленных на улучшение социально-бытовых условий талишцев. Президент дал соответствующие поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ. Премьер-министр НКР Раика Рутюнян представил в Управлении чрезвычайных ситуаций НКР нового руководителя структуры Комитаса Карапетяна. Прежний руководитель УЧС Артур Арутюнян назначен командиром одной из воинских частей армии обороны. Так что, по словам премьера, подобное решение президента не просто смена должностей, а в первую очередь учет служебного профессионализма обоих руководителей. История Артурюики Арутюнянин, Азателяна и Гарабагана, Петичан Караварча, Արդակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի պաշտոնից իր դիմումի համաձայն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերում ծառայություն անցնելու կապակցությամբ եւ մյուս որոշումով վարչապետի Կոմիտասի Ձիկի Կարապետյանին նշանակել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր արդակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն։ Սա մեկին պաշտոնից ազատել կամ մյուսին պաշտոն նշանակելու որոշումներ չէ, սա ծառայությունները, որոնք նրանք շարունակում են կատարել մեր երկրում։ Артур Арутюнян выразил коллективу УЧС признательность за совместную службу, отметив, что коллектив хороший и готов к выполнению поставленных перед ним задач. Համատեղ ծառայությունը դա համարում եմ կայացած որպես կոլեկտիվ, առողջ կոլեկտիվ է եւ իրականում վիճակի են իրենք իրականացնելու իրենց արշավ ծառացած ուժերը. Նվանաձնաչնի գլավա ՈՒՉԵՍ զավերիլ в том, что вместе с коллективом оправдает оказанное доверие. Եվ կոլեկտիվի անունից վստահեցնել, որ մենք ամեն ինչ կանենք այս վստահությունը արդարացնելու համար։ Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь на 18 ноября азербайджанские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР 100 раз. Из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций было произведено свыше 2400 выстрелов. Передовые подразделения армии обороны уверенно несут боевое дежурство и прибегают к ответным действиям лишь в крайне необходимых случаях, говорится в сообщении. Президент Армении Серж Саркисян принял европейского комиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнеса Хана. В ходе встречи стороны обменялись также мнениями вокруг региональных проблем и вызовов процесса урегулирования Карабахского конфликта. Вчера отмечался Международный день студента. Поздравить студентов Арцахского госуниверситета пришел спикер Национального собрания, председатель Совета Альма-Матер Ашот Гулян, назвавший студенчество авангардом арцахской молодежи. Մեր երկրում ուսանողությունը դա մեր երիտասարդության առաջին դիցն է։ Արցախում դա իսկական իմաստ ունի։ Поздравления прозвучали из уст министра оборнауки и спорта Славы Асряна, который призвал студентов к активности, ибо студенческие годы – лучшие в жизни любого человека. Ուսանողական տարիներից լավ տարիներ չկա։ Եվ դուք ինքներդ ձեզ համար ցանկացած միջոցառում ինչ որ նախաձեռնում եք, ակտիվորեն մասնակցեք։ С поздравлениями обратилась к студентам ректор вуза Мануш Минасян, отметившая, что международный день студента отличный повод для оценки роли нашей молодежи в деле построения, развития и защиты безопасности страны. Ректор заметила, что руководство вуза делает все, чтобы сделать интереснее студенческую жизнь, и наградила студентов, отличившихся в учебе и вузовской жизни, а также победителей спортивных соревнований. Մենք մեր բոլոր ջանքերով փորձում ենք ավելի նպատակային դարձնել ձեր այս 4-5 տարիների ուսանողական կյանքը։ Сами студенты подготовили для гостей красочную музыкальную программу. Власти НКР уже приветствовали инициативу правительства Армении о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью военнослужащих при защите Родины. И как только в Армении все благополучно завершится и закон вступит в силу, в Арцахе будет предложен законопроект о присоединении к единому фонду по выплатам компенсаций. Об этом в интервью армянскому телеканалу Еркер Медиа заявил вице-премьер НКР Артур Агабикян, обратившись к обсуждениям данной законодательной инициативы в Национальном собрании Армении. Согласно моему личному мнению, это очень запоздалое событие в нашей жизни. Мы должны были сделать это еще после Карабахской войны в 1994 году. Отметим, правительство Армении в ходе заседания 10 ноября одобрило пакет по вопросу внесения изменений и дополнений в законы, согласно которым предлагается выплачивать компенсации семьям военнослужащих, которые погибли или получили ранения в боевых действиях, принесении боевого дежурства на линии соприкосновения или при выполнении спецзаданий. Для реализации этого будет создан специальный фонд, куда каждый трудоустроенный гражданин Армении обязан будет перечислять ежемесячно 1000 драмов. Новая система будет касаться случаев, произошедших после 28 января 2017 года. На 14-м чемпионате мира по игре «Что, где, когда», проведенном в армянском городе Цахкадзоре, победила российская команда «Борский корабел», капитан Михаил Савченков. Одна из самых престижных премий – премия Ворошилова за вклад в развитие движения «Что, где, когда» была вручена сопредседателю оргкомитета Армену Ашотяну. В новой Турции не будет места академической свободе, пишет британский независимый портал новостей The Conversation, напоминая о массовом закрытии частных университетов и школ в Турции, а также об увольнении тысячи деканов и преподавателей вузов в результате провального военного переворота. Партия власти, согласно порталу, постоянно давит на академические круги, заставляя их поддерживать внешнюю политику страны. Так, например, власти заставляли известных ученых выступать против признания геноцида армян 1915 года Бундестагом Германии. По сей день геноцид армян является очень щекотливой темой в Турции, а сами ученые лишены возможности выразить свое мнение по этому вопросу, говорится в статье. Победительница Степанакерского конкурса КВН команда «Мафия Степанакерта» столичной физико-математической школы успешно выступила в минувшее воскресенье в Ереване на первенстве КВН Армении среди школьных команд и вышла в 1/8 финала. И о погоде. В субботу 19 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут минус 4 плюс 1 ночью, днем 5-9 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.